Глава 17. Меня трясло от вороха эмоций, что обрушились на голову лавиной после разговора с мужем. Элоиза бегала вокруг в попытках меня успокоить, но тщетно. Слезы отчаяния бесконтрольно катились из глаз, руки тряслись. Я стонала белугой от страха, что окутал сознание. И как только сил хватило так дерзко высказать Кейдену свои претензии. «Он обидел тебя! Что сказал?» Не понимала Элоиза, из-за чего именно меня накрыло дикой истерикой. «Он убьет меня! Он точно меня убьет!» Шептала беспрестанно, вспоминая злобный взгляд мужа. «Не посмеет! Слышишь?» Она заключила мое лицо в ладони и заглянула в глаза. «Я не позволю! Я рядом!» Кричала она, чтобы привести меня в чувство, но истерику прогнал плач, проснувшийся от шума дочери. Сиделка бросилась к ребенку, достала Офелию из люльки и принесла мне. Я обняла доченьку, прижала к груди, и та затихла на материнских руках. Я стерла со щек слезы и часто задышала. «Я должна быть сильной ради нее. Нельзя давать волю чувствам. Переночуем в доме сегодня», – безапелляционно решила Элоиза и бодро повезла нас к крыльцу. Запыхалась, пока затаскивала коляску со мной и ребенком в холл. Зажгла магические лампы и пошла в хозяйскую комнату, чтобы расстелить постель. Я же осталась разглядывать пространство, напевая тихую колыбельную себе под нос. Господи, как же я устала быть пленницей инвалидного кресла. Были бы ноги, я бы сбежала на край света, и он никогда бы меня не нашел. Жила бы спокойно, работая и воспитывая дочь самостоятельно. Проклятье! До чего же я беспомощна? Мое немое самобичевание прервала Элоиза. Сначала отнесла Офелию в комнату, а потом и меня потащила по лестнице. Сколько же в этой женщине воли и сил! Остается только позавидовать. Подвезла меня к окну с рассохшимися рамами, через которые со свистом просачивался ветер, а сама обложила малышку подушками, чтобы та вдруг не упала с кровати. Сначала я, не моргая, смотрела в темное небо, а потом краем глаза заметила движение у калитки. Показалось, что промелькнула чья-то тень. Я напряглась и стала присматриваться. Поодаль на миг загорелся фонарик и резко потух. Но я успела увидеть, что он моргнул на крыше какого-то экипажа. У меня сердце сжалось и дыхание перехватило. Я открыла рот, чтобы позвать Элоизу, но сказать ничего не смогла от оцепенения. Две черные фигуры застыли у калитки, и зловещая тишина противно зазвенела в ушах. Удалось тихо пропищать, когда в один миг весь периметр ограждения окутало белесым магическим свечением. «Это еще что?» – вскрикнула за моей спиной Элоиза. Лица незваных гостей были спрятаны под широкими черными капюшонами, а балахонистые мантии скрывали их фигуры так, чтобы было не понять, мужчины это или женщины. «Кейден», – выдохнула обреченно. «Зря я понадеялась, что он оставит этой ночью меня в покое. Если сейчас ворвется в поместье...» Металлический скрежет сгибающихся прутьев заставил меня в страхе схватиться за древний амулет, что покоился на груди. Я до боли зажмурилась и мысленно взвыла о помощи. Понятия не имела, к кому обращалась, ведь никогда не верила ни в какие высшие силы. Но что-то внутри заклокотало. Нутро наполнилось странным священным трепетом, будто в древний храм вошла и увидела Божий лик своими глазами. А потом ощутила, как нечто кольнуло в бок, распахнула глаза и оторопела. Передо мной в глубоком поклоне склонился призрак в образе старика. Его лик еле заметно светился и просвечивал сквозь себя предметы интерьера. «Хранитель рода Бошан, к вашим услугам, госпожа!» А вот голос его звучал так четко, будто я говорила с живым человеком. Элоиза взвизгнула и спряталась за портьерой. Я и сама готова была бежать, сломя голову, подальше от страшного призрака, но то, что творилось за окном, было гораздо страшнее мертвеца в моей комнате. «Вы сможете защитить поместье от них?» — указала я пальцем на незнакомцев, пытающихся сломать забор. «Будет исполнено, госпожа». Он мигом растворился в воздухе, а я прильнула к окну. «Смотри, Элоиза!» – вскрикнула, когда призрак возник у ворот. Сиделка осторожно показала лицо из-за портьеры, поняла, что в комнате нет мертвяка, и только тогда вместе со мной уставилась в окно. За развитием событий я наблюдала с открытым ртом, будто блокбастер в кинотеатре смотрела. Сначала прозрачный старичок поднял одну руку вверх, но визитеры вторжения не прекратили. Наоборот, ворота засияли ярче, и верхние металлические пики не выдержали натиска, стали сгибаться, будто ложки в руках фокусника. Потом призрак поднял вторую руку, и вся передняя площадка, включая подъездную дорожку и сад, засветились голубыми всполохами. Из-под земли в небо ударил луч и на миг осветил пространство вспышкой. А вслед за ним мага взбило с ног невидимой волной. Теперь ворота засияли голубым, и пики разогнулись. Показалось, что волна, прогнавшая незнакомцев, вернулась обратно огромным невидимым куполом, который полностью окутал поместье. И снова стало тихо, а призрак исчез, чтобы тут же возникнуть передо мной и опять напугать Элоизу. «Поместье Башан защищено от вторжения», – отчитался старик, будто по методичке. «Будут еще пожелания». «Благодарю вас, почесала я лоб, окинув взглядом портреты, висящие на стенах покоев, но никого похожего на хранителя на них не нашла. «Как вас зовут? Кто вы такой? Как мне удалось вас позвать?» «Я первый из рода. Граф Чарльз Башан, хранитель. Духом заключен в амулете». Бросил холодный взгляд на мою шею, и мурашки побежали по коже. «Готов явиться по вызову в пределах родового поместья. Подчиняюсь хозяину амулета, в чьих жилах течет кровь Бошан». «Ой, мамочки!» — выглянула Элоиза и тут же спряталась обратно за тяжелую ткань. «Спасибо, Чарльз! Вы меня спасли!» Я благодарно улыбнулась, все еще до конца не веря в происходящее. «К вашим услугам, госпожа!» Вновь склонился в поклоне. «Прошу, защищайте дом от любого вторжения. Ни в коем случае не впускайте моего мужа Кейдена Башана и мою мать Фредерику Бошан. Поместье продано. Новый хозяин Рилан Клиффорд и его отец могут беспрепятственно посещать имение, а также нанимать рабочих для реставрации дома». «Будет выполнено, госпожа». «Благодарю. Ваша помощь пока не нужна». Отпустила я дух восвояси жестом, и он тут же растворился в воздухе. У меня сердце от волнения уже в горле клокотало, но подобного восторга вперемешку со страхом я не испытывала никогда. Впервые узнала, что в этом мире есть призраки-хранители. Какая удача! Слов нет! Что же еще интересного таит в себе древний род Башан? А я, дура, чуть не продала этот бесценный амулет. «Элоиза, ты всех нас спасла!» — указала я пальцем на подвеску, когда она вышла из укрытия. «Не только от ментального воздействия он защищает, как оказалось!» — рассмеялась я. «Ох, страх-то какой!» — обняла она себя за плечи. «Мертвяк явился! Это ж надо!» «Не бойся!» — протянула я к ней руку. «Это наш мертвяк, и охрану нанимать не надо. Теперь Кейден сюда не сунется. Офелия под мощной защитой рода. Я бы сейчас сплясала от радости, если бы могла».